Глава 21. Ирма. Его слова оглушили, потому что они были правдой, никому не нужной, неудобной правдой, и я не заметила, как мы оказались в одной из VIP-кабинок, как он впечатал меня в стену, срывая к херам собачью маску. Так мы до курантов не дотянем. Тем более, если учитывать, что это костюм из секс-шопа, на мне нет белья. И он очень удачно превращается в нечто, удобное для занятий сексом. Сегодня Жора был каким-то надрывным. Даже учитывая, что из общения у нас была парочка фраз про ненависть и про ошибки, что мы с ним сейчас в очередной раз городили, я скорее кожей чувствовала, что с ним что-то не так. Развернулась и посмотрела в глаза. Только их за маской и было видно. Черные, пронзительные, ненавистные и ненавидящие. Как так вышло, что мы оба оказались здесь? Да, я шла к нему, потому что сейчас больше всего на свете хотела почувствовать его член в себе. Кончить так, чтобы выкрикивать его имя. Чувствовать на своих бедрах его руки. Женя один раз додумался кончить мне в рот, так я блевала потом 2 часа. Он с перепугу мне скорую вызвал, и все списали на отравление. А я потом рот неделю чистила. Не могла отмыться от этого дерьма. Тогда как объяснить, что Жора 2 раза заливал мне глотку своей спермой, а я кайфовала? Словно это взбитые сливки. Почему я ждала этого? Разрешала и внутренне хотела еще. А ты подготовилась? Здесь музыка из клуба отдавалась глухими порывами. Точнее, она бахала где-то далеко позади, а на первый план вышел звук открывающейся молнии. Медленно. Смакуя каждое движение, он распаковывал меня, словно я была чертовым новогодним подарком. Спускался ниже и ниже, и вот уже меня холодит воздух, а он поднимает мою ногу и сгибает ее. Я вижу его член, и только от этого порочного неправильного зрелища все становится ватным. Чувства, ноги, все мое тело. Потому что, глядя мне в глаза с ненавистью, возмущением, жестокостью, он входит в меня. Входит, оттягивая момент полного погружения. Я и не думала прикрывать глаза. Смотрю на него прямо, руками опираясь на какие-то выступы в стене. Боже, как же хорошо. Как хочется прикрыть веки, но это как соревнование. Как самое странное на свете противостояние. Как же мне страшно, что сейчас все закончится. Растворится в неизбежности. Неотвратимости наказания из прошлого, что никогда не допустит нас друг к другу. И Жора не останавливается. Вот так вот, как 2 долбанных извращенца мы трахаемся, стоя у стенки в VIP-кабинке. Молча, лишь разряжая обстановку редкими, прорвавшимися стонами. Жора не отводит взгляд. Я тем более. Кто из нас сдастся? Должно быть, тот, кто придет к финишу первым. Кто не сможет разорвать контакт. Не знаю. Мне становилось все сложнее. Грудь ныла в ожидании его прикосновений. Внутри нарастало то самое напряжение, что готово было вылиться в меня крышесносным оргазмом. Настоящим, искренним. Который наступает только с ним. «Давай же, Ирма. Ты знаешь, что я сильнее. Ты понимаешь все. Сдавайся». «Никогда, Жора. Никогда». Меня заволакивало ощущениями. Острыми, настоящими, такими знакомыми. Стон сорвался с губ, а за ним 2-й, потом 3-й. И вот я уже вцепилась в ограждение по бокам, изо всех сил стараясь удержать себя на плаву. Оргазм накрыл меня с невероятной силой. Он ломал, обволакивал. И если бы Жора не держал меня, то тогда я бы рухнула на пол. Но взгляда я не отвела, не сдавалась, видя его усмешку. «Даже так, девочка? Даже так? Ну тогда готовься!» Он изменил тактику, видя, что в моем теле все еще есть силы на сопротивление, все еще есть воля. Он вышел. Медленно-медленно, так, что у меня каждая струночка в теле завибрировала. Пара движений, и корсет на мне ослаб, а грудь вывалилась из него ему в руки. Он скрутил сосок, наклоняясь, чтобы взять его в рот. И да, зрительный контакт был разорван, но эту передышку получили мы оба, а меня пронзила еще одна волна наслаждения. жгучая, яркая, как вспышка. А когда он поднялся, я еле собрала себя. Наша игра продолжилась, и теперь каждое новое движение становилось невыносимо тяжелым, потому что на смену жесткому, требовательному сексу неожиданно пришла нежность. Та, что вынести было в 100 раз тяжелее, самое жестокое испытание. Он шептал мне, какая я красивая, какая я узкая, как давно он хотел меня. Смотрел в глаза, а я из принципа взгляд не отводила. На мгновение мне показалось, что не было этих лет, не было совершенно, и мы снова лишь вдвоем. Только он и я, только наши чувства, страсть и планы на жизнь. Только то, что я называла когда-то настоящим и искренним. Но тем не менее, взгляда я не отводила. Он был на грани, а мы оба оказались в вакууме, где нет ни победителей, ни проигравших, где нет ничего, что могло бы нас разлепить. И вот я чувствую очередную волну. Даже нет, это не волна, а цунами. То самое, что сейчас должно снести все к херам. Внутри все начинает дрожать. Глаза в глаза, я не выдерживаю. Подаюсь к нему, впиваясь в губы. Он же рычит, сжимая меня так сильно, что наверняка останутся синяки. Вбивается на этот раз далеко не нежно. И я понимаю одну странную вещь, ту самую, что мы оба упустили из виду. А именно, после того, как я отхожу от самого сильного за всю мою жизнь оргазма, я вижу нас, соединенных вместе, и его член, пульсирующий во мне. Он в меня кончил, без презерватива.